Глава 13. Если человеку завязать глаза, ввести его в темную комнату и, покрутив его около себя за руки, потом снять с него повязку, он, хотя бы комната была его собственным кабинетом, теряет представление об ее пространстве и, думая идти к письменному столу, упирается в зеркало. Воображая переступить порог, больно ушибает колено о книжный шкаф и тому подобное. Тьма одуряет его, сбивает с толку. В такую сбивчивую, полную ошибочных представлений и досадных призраков тьму поверг Людмилу Альсанну разговор с Ревизановым. В уме ее быстрым потоком бежали мысли самозащиты, но все пугливые, неясные, спутанные, и на сердце лежал камень. «Этот человек точно колдун», — думала она с содроганием. «Он вынул у меня что-то из головы, и все пошло в ней кругом, без порядка, без самоотчета. Главное, она никак не могла разобраться, насколько действительно и опасно обвинение, повисшее над ее головою. То казалось, что она совсем пропала, безвыходно и безнадежно. То, что и бояться нечего, и опасности никакой нет, да и не было, и угрозы Ревизанова не более как дерзкое хвастовство нахального человека, рассчитанное на впечатлительные женские нервы. «Я женщина», — соображала она, — «Ревизанов запугал меня». Вот воображение и разгулялось, и пошло строить бог весь какие мрачные воздушные замки, а на самом деле они карточные домики. Чего бояться? Как искусно не представит Ревизанов обществу свой гадкий план, он все-таки остается шантажом. Шантаж — орудие страшное, но обоюдоострое. Общественное презрение клеймит шантажиста еще глубже, чем его жертву. Есть ли расчет Ревизанову в его блестящем видном положении замарать вместе с моим и свое имя? Ведь не думает же он, что, доведенная до позора и отчаяния, когда мне нечего будет терять, я все-таки пощажу его и не обличу, в свою очередь, в глазах света всей его подлости, всех его наглых вымогательств. Во вторник Яков Иосафович Ратисов справлял день своего рождения. Верховская чувствовала себя совсем нездоровую, однако надо было ехать к Ратисовым и встретиться у них с Ревизановым, как знала Людмила Александровна, приглашенным Олимпиаду Алексеевну к обеду. «Непременно приедет», — злобно соображала Верховская, — «не пощадит». «С тем и приедет, чтобы посмотреть, в каком я настроении, вовсе покорена или еще сопротивляюсь». Ревизанов действительно обедал у Ратисовых и остался на вечер. Однако Людмила Александровна ошиблась. На этот раз он не хотел ее мучить, раскланялся и затем мало что не замечал ее весь вечер, но даже сам как будто уклонялся попадаться ей на глаза, старался как можно меньше утомлять собою ее внимание. У Ратисовых было очень шумно. Синев был в духе и все дразнил юношу сына Людмилы Александровны. Митя переваливал из подростков в молодые люди, и комическая смесь в этом хорошеньком мальчике детской наивности и уже мужских манер смешила до упаду Петра Дмитриевича и Олимпиаду Алексеевну, которую Митя втайне обожал, как только может обожать 17-летний мальчик красивую родственницу бальзаковских лет. «Знаешь ли, Митя, что я тебе в некотором роде бабушка?» — изумлялась сама на себя Ратисова. Синев комически запел. «Жил-был у бабушки серенький козлик, а остались у козлика рожки да ножки». «К чему это ты?» «К просвещению юношества», — трунил Синев. «Надо же предостеречь молодого человека, что бывает с козликами, у которых есть такая бабушка». Митя конфузился и краснел. Юное воображение, давно уже и сильно занятое великолепную олимпиадою, привело его в последние дни к тому трагикомическому переходному состоянию влюбленности, что знакомо только со всем зеленым мальчиком, когда не знаешь, не то уж очень любишь женщину, не то терпеть ее не можешь, мечтаешь о ней и дичишься ее, видишь ее каждую ночь во сне, а наяву, завидев ее издали, переходишь на другую сторону улицы, чтобы только не раскланяться с нею. Синев видел состояние юноши и по страсти к зубоскальству, которым был хронически одержим, издевался над ним неистово, когда мог рассчитывать, что Людмила Александровна не услышит. Она не любила, если Митю дразнили вообще, а уж в особенности на любовные темы. «Вбиваете, бог знает, что в голову 17-летнему мальчику. Ему рано и думать о таких пошлостях», — сердилась она. «Вам слипаю смешки, а он волнуется. Я вот перестану его пускать к Ратисовым. Я заметила, как он побывает у Липы, на другой день обязательно принесет двойку из гимназии. И главное, кто бы дразнил? Сами-то вы, Петенька, давно ли обсушили молоко на губах? Я еще не забыла, как вы воровали у меня ленты на память, да и у Липы тоже». «Было!» — сокрушенно восклицал Синев и оставлял Митю в покое до первого нового искушения. Олимпиада Алексеевна была уже в том возрасте, когда подобное полудетское ухаживание особенно льстит и нравится. «Тетушка!» — шептал ей Синев. «Митяй смотрит на вас из-под тишка. Ну-ка, поддайте ему жару. Метните парфянскую стрелу». «Ах, какой ты дурак!» — смеялась Олимпиада Алексеевна, но тем не менее бросала на юношу такой томный взгляд, что Митя не знал, куда ему деваться, и искренне жалел, что паркет не разверзается под его ногами и не поглощает его, как оперного демона. А Синев хохотал: «Тетушка, вы не Олимпиада, вы Иродиада». «Это почему?» «Младенцев избивать стали? Да отстань же ты от меня!» — кричал Митя на своего мучителя, доведенный до полного исступления. «Все твои выдумки и насмешки я и знать не хочу, и совсем она мне не нравится. Ты все врешь на меня, врешь!» Синев с невозмутимостью поучал: «Во-первых, ты невежлив со своим добрым старым дядею. Замечаешь ли ты это, о школьник? А во-вторых, врешь-то ты, а не я. Нас, брат, на Микине не проведешь, мы старые воробьи, и от судьбы своей также не уйдешь. И верь мне, как турка Магомету, никто другой, как Липа, есть твоя судьба. Вы, молокососы, самой природой устроены и предназначены для развлечения таких 40-летних пожирательниц мужчин в промежутке, когда у них день прошел, а вечер не наступил. Поэтому советую приготовиться к капитуляции. Пиши в честь ее стихи, воруй ее ленты и носовые платки, выпроси на память прядь ее золотых... с серебрецом кудрей и прочее, прочее, и да будет над тобою благословение любящего тебя дяди». Сегодня мальчик что-то хмурился, и Синев пристал к нему, уверяя, будто он не в духе от того, что Олимпиада Алексеевна слишком ухаживает за Ревизановым. «А на тебя, Митька, нуль внимания». «Ну и отлично, ну и очень рад. И оставь меня», — бормотал юноша. «Тебе только бы дразниться». «Однако, сознайся, ты не в духе». «Хотя бы и не в духе». «Отчего? Что тебе за дело? Не отстану, пока не скажешь. Ах, Господи, да просто так». Синев с важной грустью качал головою. «Мне так мало, это не ответ, но абракадабра. В твои годы словцо «так» переводится на русский язык двояко: или кол за Цицерона, или огорчение в нежных чувствах. Ну, кто виноват? Марк Тулли или тетя Липа?» «Ах, дядя, — вырвалось у Мити. «Как можно надо всем смеяться? Есть же, наконец, чувство!» «Ага, уже есть чувство! Браво, Митя! Мне только того и надо было!» «Тетушка, пожалуйте сюда!» «У Мити завелись чувства, которые он желает вам изъяснить!» «Дядя Петя, я тебя убью!» «Не стоит, Митяй, убивать, так уж кого-нибудь другого, замечаешь?» «Я зову, а она даже не слышит!» Прицепилась репейником к своему Ревизанову. «Что она в нем нашла?» — горестно вздыхал Митя. «Только что капиталист». «Да, а ты только что гимназист. В том главным образом между вами и разница. И вот что скверно. Замечено учеными, что женщины гораздо чаще предпочитают капиталистов гимназистам, чем наоборот. Знаешь что, вызовем-ка его на дуэль». Митя смотрел маленьким Наполеоном и отвечал: «А ты думаешь, я не способен?» Втайне Синев находил, что вполне способен. Мальчик был романтический и яркий. Еще в третьем классе гимназии он убежал было из дома в Америку к индейцам. Ушел недалеко, нагнали и сцапали его раба Божия за Тверской заставою. Но он встретил погоню как врага, защищался как тигренок и даже пустил было в ход оружие. Пырнул товарища, выдавшего план бегства, перочинным ножом. «Вот ты все надо мною смеешься», — изъяснял он как-то раз Синеву в дружескую минуту, когда тот был в кротком настроении духа и не очень травил его. «А я даже Добролюбова читал, ей-богу, и все понял. Хоть весь класс спроси, уж я такой, я могу понимать, у меня серьезное направление ума. Ты дразнишь меня, что я влюблен там и прочие глупости, а я такой, любовь для меня... величайшая надежда и сила. Я не умею шутить любовью. У меня чувства. Я не понимаю легких отношений к женщине». «То-то ты смотришь на тетушку Липу таким сконфуженным быком». Митя не слушал, задумчиво смотрел в пространство и твердил: «Я ведь в маму родился, люблю папу, но я не в него, а в маму. Я, коли что, на всю жизнь. У меня это просто. Весь класс знает». «Ты что же, Олимпиаду-то на необитаемый остров увлечь, что ли, собрался? Так не поедет, поди. А любопытно бы посмотреть тебя Робинзоном, а ее пятницу. Впрочем, какая же она пятница? Целая суббота». Юноша горько улыбался, презрительно пожимал плечами и декламировал из горя от ума: «Шутите и век шутить, как вас на это станет?» Другою постоянную жертвою, отданную на произвол Синева, являлся супруг Олимпиады Алексеевны Иаков Иосафович с его почти маниакальную страстью к истинно стенобитным каламбурам, шарадам, юмористическим стихам. «Поедемте, Яков Иосафович, пообедать в новый ресторан, говорят, хорошо кормят», — приглашает Ратисова приятель, а Яков Иосафович ошеломляет его в ответ: «Почему же в ре-100 ран, а не в до-200 язв?» Однажды Синев, заспорив о чем-то с Олимпиадой Алексеевной, воскликнул: «Бог с вами, тетушка! Переклюкала ты меня, премудрая Ольга, как говорил, попав в просак, один греческий царь. Я уступаю и отступаю». Он попятился и отдавил ногу стоявшему прямо за ним Ратисову. «Ох!» — застонал этот. «Если это называется у вас отступать, то каково же вы наступаете? Виноват, дядюшка. Бог простит!» Со снисходительным величием извинял добряк и таинственно подмигивал: «А каламбурчик заметили?» «Прелесть!» — восторженно воскликнул Синев. «Вы всегда такие родите? Или только когда вам наступают на мозоль?» «У меня юмор брызжет. Вы бы в юмористические журналы писали, а?» Ратисов замигал еще таинственнее. «Пишу, ой ли!» — восхитился Петр Дмитриевич. «И ничего, печатают?» Яков Иосафович самодовольно подбоченился с благодарностью. «Скажите, ценят. Вы, говорят, ваше превосходительство, юморист, а нравственностью у вас что у висталки. Вы не какой-нибудь борзописец с улицы, а патриций, аристократ сатиры, эдакого чего-нибудь резкого, с густыми красками, слишком смешного, ни семейного у вас, ни-ни. Под псевдонимцем качаете, разумеется. Действительный юморист — это я. Я было хотел подписываться «действительный статский юморист», эдак слегка намекнуть публике, что я не кто-нибудь, не праздно шатающий бумагоморатель, но цензура воспрепятствовала, оставила меня без статского. Знаете, детей оставляют без сладкого, а меня без статского. Мысль. Позвольте карандашик. Запишу, чтобы не забыть, и разработаю на досуге. Синев, конечно, не замедлил разболтать этот разговор Олимпиаде Алексеевне, и с тех пор бедному каламбуристу не было житья от жены. Она походя дразнила его то действительным статским юмористом, то действительную статскую висталкою.